Арбалет был большой, установлен на поворотном устройстве. Гарви Рэндалл с некоторым усилием развернул его, установил на тетиве длинную тонкую стрелу, взглянул на Брэда Вагонера. У меня такое ощущение, что следовало бы надеть черную маску. Вагонера передернуло. «Кончай», — сказал он. Гарви тщательно выбрал цель. Арбалет помещался на большой треноге. Видимость была хорошая. Арбалет был установлен на холме, возвышающемся над долиной битвы. «Так ее теперь и будут называть», — подумал Гарви. Он наставил арбалет на видневшегося внизу человека. Человек лежал, чуть шевелился. Гарви снова проверил прицел, потом отшагнул в сторону. «Годится», — сказал он, и не сильно дернул за идущих спуску шнур. Стальная тетива издала жужжащий звук. Замок спускового механизма щелкнул. Стрела вылетела. Тонкий стальной прут, свыше ярда в длину, с металлическим оперением. Стрела пролетела по пологой траектории и вонзилась в лежащего внизу человека. Его руки конвульсивно дернулись и замерли. Гарри и Вагонер так и не увидели его лица. Этот, по крайней мере, не кричал. «Еще один, примерно 40 ярдов влево», — сказал Вагонер. «Этого я беру на себя». «Спасибо», — Гарри отошел в сторону. В том, что они вынуждены были делать, оказывающийся чересчур вовлеченным лично. Винтовка была бы лучше, или пулемет. Стреляя из пулемета, не чувствуешь такой личной причастности. Если стреляешь в человека из пулемета, можно убедить себя, что убиваешь не ты, а оружие. Но когда арбалет, ты все делаешь сам, лично. А ничего другого и не оставалось делать. Долина превратилась во врата смерти. Ночью, когда холодно, горчичный газ конденсировался. И кое-где сейчас можно было разглядеть струйки желтого цвета. Никто не мог безнаказанно войти в эту долину. Можно было бы просто оставить в ней раненых врагов на медленную смерть. Или сразу убить их. Благодарение Господу, раненых защитников твердыни до начала газовой атаки удалось перевести в тыл. Но Гарви знал, что Эл Харди приказал бы начать атаку и в том случае, если бы этого сделать не сумели. Тратить винтовочные или пулеметные патроны на то, чтобы прикончить умирающих врагов, нельзя. А арбалетные стрелы можно впоследствии подобрать. После первого же хорошего дождя газ рассеется. То же произойдет, если на несколько дней подряд установится теплая погода. Трупы превратятся в удобрение, в хорошее удобрение. Следующей весной долина битвы сделается отличным местом для посева. А сейчас это место, где завершается бойня. Мы победили. Победа. Гарри постарался вызвать в памяти то ощущение радости, которое он ощутил прошлой ночью. Испытанное поутру сознание того, что ты жив. Он знал, что способен на это. То, чем они сейчас занимаются, ужасно, но необходимо. Нельзя оставлять раненых братства умирать в муках. В любом случае эти раненые скоро умрут. Гумань не убить их, чтобы смерть их была легкой. Эта война последняя. Больше войн не будет. Можно сказать, что братство оказало твердыне определенную услугу. Окружающая твердыню местность почти полностью обезлюдила. Не нужно теперь высылать многочисленные отряды на поиски имущества, оборудования и другого. Гарри заставил себя думать только на эту тему. Что, может быть, удастся разыскать? Какими чудесными окажутся находки? Найти их, а потом переправить в твердыню. Услышав звон тетивы, Гарри повернул обратно. Теперь его очередь. А Брэд на какое-то пусть и недолгое время побудет наедине с самим собой. Исследование крови было закончено, и Морин отправилась к раненым. Смотреть на них было тяжело, но не настолько тяжело, как она предполагала заранее. Она знала, почему это так, но принудила себя об этом не думать. Не настолько тяжело, как предполагала прежде, потому что те, у кого были наиболее страшные раны, уже умерли. Морин подумала, а если бы их лечили? Леонила, доктор Вальдемар и его жена-психиатр Рут знали, насколько ограничены их возможности? Врачи понимали, что те, кто наглотался горчичного газа или получил ранение в брюшную полость, обречены, потому что нет лекарств и оборудования, необходимых, чтобы их спасти. В любом случае, большинство из тех, кто отравлен газом, даже если бы удалось выходить, должны неминуемо ослепнуть. Может быть, врачи решили, что смерть для этих людей – лучший выход? Спрашивать Морин не стала и покинула госпиталь. Но здание городского совета готовились к празднеству. Готовились праздновать победу. «Мы заслужили этот праздник», — подумала Морин. «Еще как заслужили. Мы можем горевать о погибших, но сами мы должны продолжать жить. И те, кто пали, кто в госпитале слепли и умирали ради этого. Ради праздника, означающего, что война закончена, что худшее из того, что принес с собой молот, позади, и что настало время приступать к восстановлению». Джоанна и Роза Вагонер радостно закричали. Стоявшая перед ним лампа горела. «Получилось», — сказала Джоанна. «Привет, Морин. Смотрите, лампа светит, а заправлена она метанолом». Лампа давала свет, не слишком яркий, но все же это был свет. В дальнем конце большой заставленной книгами комнаты дети расставляли пуншевые чаши. Тутовое вино, по-настоящему превосходное вино, но если говорить совсем честно, не очень скверное вино. Ящик, добытый неизвестно кем кока-колы. И еда, в основном тушеное мясо. Не нужно допытываться, что это за мясо. Крысы и белки вовсе не какие-то совсем особые разновидности животного мира, А кошачье мясо на вкус не так уж отличается от крольчатины. Овощи в мясо добавлялись и в небольших количествах. Картошка превратилась в очень дорогой и редкий деликатес. А вот овес был. В твердыню пришли двое скаутов Гордона Венса. С собой они принесли тщательно отсортированный овес. Зерна похожи для еды, а отборные – для будущего посева. Сьерра из края в край заросла диким овсом. Национальная кухня шотландцев – сплошь овес. Сегодня вечером выяснится, каково на вкус шотландское блюдо – рубец с потрохами и приправой. Морин прошла через главный вход. Женщины и дети украшали его, развешивали яркие ткани вместо настенных ковров. Украшали чем только возможно, лишь бы создать максимально праздничную атмосферу. На противоположном конце холла – дверь в кабинет мэра. В кабинете находились отец Морин, Эл Харди, мэр Зейтс, Джордж Кристофер и Эллен Хамнер. Когда Морин вошла, разговор внезапно прекратился. Морин поздоровалась с Джорджем. Он ей ответил, но вид у него сделался несколько встрепанный, будто при ее появлении он ощутил за собой какую-то вину. Или Морин это только показалось. Но тишина, воцарившаяся в комнате, уж явно ей не показалась. «Продолжайте, не надо из-за меня прерываться», — сказала Морин. «Мы просто разговаривали о... кое о чем», — сказал Эл Харди. «Я не уверен, будет ли вам это интересно». Морин рассмеялась. «На этот счет не беспокойтесь, продолжайте». И подумала, если, черт возьми, вы меня считаете принцессой, то я опять же, черт побери, выясню, что здесь происходит. «Хорошо, но предмет нашего обсуждения несколько неприятен», — сказал Эл Харди. «Вот как?» — Морин села рядом с отцом. Выглядел сенатор неважно. Вернее, выглядел он просто плохо. И Морин знала, что эту зиму он не переживет. Она накрыла своей ладонью его ладонь, улыбнулась ему. И он улыбнулся ей в ответ. «Скажите Элу, что я буду молодцом. Неудобств ему не доставлю», — сказала Морин. Улыбка Джеллисона сделалась шире. «Ты уверена в этом, котенок?» «Да, я за себя отвечаю». «Эл», — сказал Джеллисон. «Хорошо, сэр. Разговор идет о пленных. Что нам с ними делать?» «В госпитале раненых пленных немного», — сказала Морин. «Мне казалось, что их должно быть больше». Харди кивнул. «Остальные в... за ними обеспечен уход. Тревожит вот что. Нам сдалось 41 мужчина и 6 женщин. Я вижу следующие возможности». Он поднял руку и начал загибать пальцы. «Первое. Мы можем принять их в свою среду как равных». «Никогда», — прорычал Джордж Кристофер. «Второе. Мы можем принять их в качестве рабов. Третье. Мы можем отпустить их. А четвертое. Мы можем убить их». «Отпустить их тоже исключено», — сказал Джордж. «Если их отпустить, они опять присоединятся к братству. Куда им еще деваться? А братство все еще более многочисленно, чем мы. Не забывайте об этом. Отступив на миль на 10-15, они вновь полезли в драку и дрались еще как неплохо. У них по-прежнему есть вожди, есть грузовики, мортиры. Конечно, мы захватили значительную часть имеющегося у них вооружения, но и осталось у них не так уж и мало». Джордж по-волчьи оскалился. «Хотя готов спорить, к нам они больше носа не посмеют сунуть. Никогда». Взгляд его сделался задумчивым. «Рабы. Я могу придумать много дел, которые могут нам удастся, если использовать труд рабов». «Да», — Харди кивнул, соглашаясь. «Я тоже могу представить много таких дел. Работаю со скотом, приведение в действие насосов, компрессора вручную. У нас заработают холодильники. Приведение в действие вручную токарных станков, шлифовки, линз. Даже на рабах можно пахать. Существует много видов работы, которые выполнять никому не хочется». «Но рабство», – запротестовало Морин, – «это ужасно». «Ужасно? Возможно, вам больше нравилось бы, если бы назвать это осуждение на каторжные работы?» – спросил Харди. «Намного ли в лучшую сторону изменится их жизнь по сравнению с той, которую они вели, будучи членами братства? Или если бы до молота они были приговорены к тюремному заключению?» «Нет», – сказала Морин, – «я беспокоюсь не о них. Я думаю о нас». «Значит, мы хотим стать рабовладельцами?» «Тогда убьем их и покончим с этим делом», – рявкнул Джордж Кристофер. «Потому что выпустить их на волю мы, черт побери, не можем. Не выпустить их, не принять к себе». «Почему мы не можем просто отпустить их?» – спросила Морин. «Я уже говорил вам», – ответил Джордж. «Они вновь присоединятся к каннибалам». «Представляете, теперь братство опасность?» – спросила Морин. «Для нас нет», – сказал Кристофер. «Сюда они просто не полезут». «А к весне, я полагаю, от братства останется не так много», – добавил Эл Харди. «Они не слишком-то подготовились к зиме. Во всяком случае, тем, кто попал к нам в плен, о такой подготовке ничего не известно». Морин постаралась справиться с ужаснувшим ее видением. «Это страшно, очень страшно», — сказала она. «В каких пределах допустимы наши действия?» — сказал сенатор Джеллисон. Голос его был очень тих, но в нем звучала сконцентрированная сила. «Цивилизации обладают теми нормами морали и этики, которые они в состоянии себе позволить. В настоящее время мы владеем слишком малым, поэтому и пределы допустимости наших действий ограничены. Мы не можем обеспечить требуемый уровень ухода за нашими собственными ранеными. В гораздо меньшей степени мы можем позаботиться о раненых, попавших к нам в плен. Все, что мы в состоянии себе позволить, это, учитывая их состояние, выпустить их на волю. Но что мы вправе позволить себе по отношению к остальным пленным? Морин права, мы не должны допускать нашего превращения в варваров. Но наши стремления, возможно, не соответствуют нашим возможностям. Морин погладила руку отца. Это как раз то, над чем я размышлял всю прошлую неделю. Но если наши возможности очень ограничены, значит мы должны делать то, что можем делать. Но что мы не вправе делать, это творить в свою пользу зло. Мы обязаны ненавидеть зло, даже если у нас нет иного выхода. Что никак не проясняет, что нам делать с пленными, сказал Жорж Кристофер. Я голосую за то, чтобы перебить их. Я это сделаю самолично. Он не откажется от своего намерения, подумала Морин. И он не поймет. Никогда не поймет. В обычной жизни Джордж хороший человек. Он делился с другими всем, что у него было. Он проводил в труде больше времени, чем кто-либо другой. И выбирал для себя наиболее тяжелую работу. И работал он вовсе не только для самого себя. Нет, сказала Морин. Прекрасно, мы не можем отпустить их на волю. И не можем принять их к себе в качестве полноправных сограждан. Если все, что мы можем позволить себе, это обращение их в рабство, то сохраним им жизнь в качестве рабов. И пусть их труд будет настолько тяжел, насколько мы вправе это себе позволить. Но только мы не должны называть их рабами, поскольку тогда окажется слишком легким переход к тому, чтобы наш образ мысли сделался образом мысли рабовладельцев. Мы вправе принудить их работать, но называть мы будем их военнопленными и относиться к ним будем как к военнопленным. Харди посмотрел на нее сконфуженно. Он не подозревал, что Морин может проявить такую напористость. Потом Харди перевел взгляд на сенатора, но увидел лишь уставшего до смерти человека. «Хорошо», — сказал Эл. «Эйлин, нам придется организовать лагерь для военнопленных.